под ней свиток с голубыми буковками, но они так выцвели, что не разобрать было ни единого слова. По-моему, там было что-то такое вроде «навек», хотя с тем же успехом это могло быть и «навык», и даже «навес». Пожарную лестницу с креслом он называл «балкон», в точности, как я. Но с этого балкона только и видно было, что тылы домов, внизу проулок и гнутые, перегнутые мусорные баки, ну и небо, конечно. Муниципалитет перестал заменять в фонарях перегоревшие лампы. Один с другим они все погасли, и так темно сделалось в округе. Сиди себе на балконе за милую душу и гляди на звезды. Это были мои первые звезды. Как плечо Джерри, они мне твердили навек. Это кресло на пожарной лестнице было, кстати, причиной того, что к нам в дверь в первый раз постучались пожарники. Один коротышка в форме, другой верзила в белой рубашке с открытым воротом. У верзилы были волосы на груди, как у Джерри, только что черный. Он объявил Джерри, что его кресло преграждает запасной выход в случае риска безопасности, так он сформулировал. Джерри сначала спорил, объяснял, что если вдруг загорится, я, мол, и через кресло могу скакнуть. Хотите, покажу, как я через кресло прыгаю? Но они не хотели. И разозлились, что он смеет им возражать, и велели мигом убрать это долбанное кресло с пожарной лестницы нахрен. Ну и Джерри взял кресло и втащил его обратно, пыхтя и урча, к медведь. Через 2 дня он поставил это кресло обратно. «Борьба с системой», так у него это называлось. Когда нога у меня совсем прошла, я всерьез занялся разведкой и поисками выхода. При всей прелести нашей комнаты, для меня она в некотором роде была тюрьма, золотая, извините, конечно, клетка. И несколько недель спустя я не в шутку затосковал по книжному магазину, по толкотне и гамму субботних вечеров, даже по рискованным ночным походам на Сколий сквер я затосковал. Но больше всего, конечно, я тосковал по Риальто с моими прелестницами. Было у Джерри несколько номеров журнала под названием «Кабаре», и я их с удовольствием просматривал. Там были цветные фоточки прелестниц, почти голых, иногда на четвереньках, иногда нет. И часто они лежали на коврах, но это было все-таки не то, нет, не то, что в кино. Сперва я решил, что из этой комнаты нет вообще никакого выхода, что бегство невозможно. Щель под дверью была слишком узкая, и если я, скажем, и мог бы спуститься по пожарной лестнице, обратно мне бы в жизнь не взобраться. А я совершенно не собирался окончательно рвать когти. Была, естественно, возможность метнуться за порог, когда Джерри откроет дверь, даже своей хромотой, уж его-то я был пошустрей. Но не хотел я этого. Не хотел. Меня бы тяготила такая зависимость от Джерри. Нет. Мне именно хотелось знать, что могу уйти в любое время, в любой момент, когда заблагорассудится. Мне хотелось обладать именно этим чувством свободы. И вдобавок, поскольку все книги в данном помещении я уже перечитал по меньшей мере 2 раза, что же дальше меня ждало? Какая убийственная скука, когда Джерри будет уходить. Одинокие вечера, пустые ночи. А где-то я прочитал, что со скуки можно натворить истинных ужасов, так что в результате света белого не взвидишь, в конец себе испортишь жизнь. Их, собственно, и творишь. Эти ужасы для того именно, чтобы себе в конец испортить жизнь, так что больше не маяться скукой. Ну и вот, я уж чуть было не дошел до этой точки, то есть до ручки, когда начал работать над большой дырой. Я к тому времени поднаторел по части дыр. Я знал про них буквально все, знал их свойства, отличительные черты и где больше вероятность их обнаружить. Плохо пригнанный светильник, отставшие доски, огрехи водопроводной системы. И скрупулезное обследование каждого сантиметрика привело меня к выводу,